Услышав эту оценку, Джастин тут же расплылся в блестящей улыбке, которая будто рекламировала зубную пасту. В глазах появился огонек. Возможно, так оно и есть. Если бы не твои инвестиции, я собирался опустошить 10 кредитных карт, чтобы снять кино. Не знаю, можно ли это считать сумасшествием. Конечно, можно. В один голос ответили Ван Ян, Джеймс и Ли. Это настоящий азартный игрок. Ван Ян, смерив Джастина взглядом, произнес: а уличные гонки – это сумасшедшие, полные эмоций занятия. Для них требуется человек, способный выпустить наружу свое внутреннее безумие. Если у него получится это сделать, он сможет придумать возбуждающие кадры и сцены. Он похлопал Джастина по плечу, добавив: думаю, этот человек, ты, Джастин Лин, Лин Ибинь. ГМ, слова Ван Яна сильно воодушевили Джастина, сердце дико заколотилось. Глядя на серьезное лицо Ван Яна, он закивал головой. Ян, раз ты так говоришь, тогда у меня нет вопросов, я принимаю этот вызов. Вау, круто. Ван Ян радостно вскинул кулаки. Если у Flame Films будет франшиза про уличные гонки, это, несомненно, станет важным достоинством компании. Джеймс и Ли поздравляли. Джастин, ждем твоего сумасшедшего фильма про гонки. Надеюсь, к тому времени у меня уже пройдут головные боли. Однако, несмотря на популярность Форсажа 5, Форсаж 3 снят довольно скромно, с соблюдением общепринятых правил. Ван Ян понимал, что это процесс поиска себя и роста, но надеялся, что удастся максимально сократить время этого процесса. А как известно, крайне важны вера и поддержка со стороны продюсера, от этого зависит, сумеет ли режиссер полностью раскрыться. Подумав об этом, Ван Ян изложил уже заранее намеченную программу. К первому фильму у нас нет никаких требований, главное, создать ему определенную известность, будет достаточно, если кассовые сборы и ДВД помогут нам выйти хотя бы в ноль. Затем второй фильм наберет обороты, а третий должен выстрелить. Он так говорил, потому что понимал, что если на режиссера не оказывать благотворного давления, то фильм может быть испорчен. Прояви свою фантазию, не зацикливайся на стандартах, которым нас учили в университете. Сперва не задумывайся о том, возможно ли такое в реальной жизни, сперва задумайся, что должно быть такое невообразимое и будоражащее душу, что зритель будет изумленно вскрикивать, а потом уже думай, как реализовать эти сцены. Ван Ян замахал левым кулаком. Взрывы, тараны, авантюры, беззаконие, больше страсти, больше безумия, больше адреналина. Слушая эти слова, остальные трое людей задумались о безумных кадрах. Джастин раз за разом обдумывал слова Ван Яна, внезапно к нему пришло некое понимание, в голове возникли кое-какие смутные кадры. Он задумчиво бормотал: не просто уличные гонки, взрывы, тараны, беззаконие. Джеймс Ван, похоже, тоже о чем-то подумал и, насупившись, произнес: если каждый раз превышать какую-то скорость, то на лобовом стекле будет появляться лежащий призрак. Трое людей оцепенели, Ли беспомощно развел руками, а Ван Ян подхватил мысль Джеймса. Этот призрак поначалу размыт, но после нескольких превышений скорости обретает четкие контуры. Оказывается, что это и есть водитель. На самом деле водитель уже умер. Умер в уличной гонке, но он не знает. Ага, приятно удивился Джеймс. Это он сам и есть. А дальше, Ван Ян заводил глазами и, стараясь погрузиться в атмосферу фильмов ужасов, задумчиво промолвил: это пустыня, это шоссе, у которого никогда нет конца. Как бы быстро он ни ехал, он каждый раз лишь видит призрака, но ничего не может с этим поделать. Однако на каждом отрезке дороги в пустыне стоит почти один и тот же маленький ветхий дом, внутри все покрыто паутиной, старая мебель. На стене каждого дома кровью написаны разные надписи. Конец. Сам себя убил. Тебе не сбежать. Я, кажется, понял, это ужастик с участием одного человека. Сильно возбудился Джеймс и стал как-то неестественно поглаживать волосы. Что самое жуткое? Ты один заперт в каком-то месте, время остановилось, есть призрак, ветхие дома, жаркая пустыня. Он хочет уйти, но для этого ему придется по зацепкам в домах выяснить всю правду. Ван Ян кивнул. Да, если создать хорошую атмосферу, от которой волосы встанут дыбом, получится успешный саспенс-ужастик. Джеймс переглянулся с Ли. Видишь, мастер, он с надеждой спросил. Ян, можно задать тебе один вопрос, когда ты снова снимешь ужасы? Ужасы, наверное, не знаю, я не хочу больше никого пугать и лишать сна, хихикнул Ван Ян, даже недавняя идея ему доставила некий дискомфорт. «Джеймс, фильмы ужасов пусть будут за тобой, ты новая надежда китайских хоррор-режиссеров и будущий мастер ужасов». Трое людей захохотали, Джеймс, похоже, немного смутился, но все же кивнул, уверенно сказав: «Хотелось бы». Пока четверо людей приятно общались, к ним подошла молодая светловолосая девушка и вежливо обратилась: «Извини, Ван Ян», скользнув по ней взглядом, с улыбкой ответил: «Да, это я, что такое?» Марсия изумленно прикрыла рот и сказала: «О боже, оказывается, волшебный юноша и в жизни такой симпатичный». У нее участилось сердцебиение, она спросила: «Можно вместе сфотографироваться?» На самом деле она не была ярой фанаткой волшебного юноши, являлась всего лишь обычной любительницей кино, которой нравились его фильмы и которая считала его незаурядной личностью. Но, увидев его сейчас, она моментально заворожилась им. Когда она впервые увидела фотографии волшебного юноши, он был крепким, жизнерадостным пареньком. Кто бы мог подумать, что к настоящему времени он так возмужает. А еще он волшебный режиссер, самый молодой мультимиллионер. Марсия ахнула про себя и даже подумала, не взять ли у него номер телефона. «Хорошо, без проблем, только вытру рот, надо заботиться об имидже». Ван Ян вытер салфеткой рот и встал. Марсия подозвала темноволосую подружку с цифровым фотоаппаратом, встала рядом с Ван Яном и, улыбнувшись, показала жест Виктория. На цифровой фотоаппарат быстро были сделаны снимки. Ван Ян взглянул на Джастина и остальных и сказал Марси: «Девочка, у тебя есть замечательный шанс сфотографироваться вместе с ними. Они превосходные режиссеры и сценаристы». Он радостно подтянул к себе Джеймса, сообщая: «Это Джеймс Ван, скоро ты узнаешь, что такое маньяк с пилой. Это Лиуэн Нил, другой маньяк с пилой. И вот еще человек». Он подтянул к себе Джастина с белоснежными зубами и сказал: «Этот приятель, Джастин Лин, говорю тебе, скоро ты узнаешь, что в Голливуде не только Майкл Бэй умеет делать бах-бах и бум-бум». Марсия, естественно, не поняла, о чем он говорит, но волшебный юноша вел себя так дружелюбно и радушно и не походил на высокомерных звезд, которые ей раньше попадались, что она недоуменно улыбнулась, ответив: «Окей, тогда подходи». Темноволосая девушка направила фотоаппарат на людей. В центре стоял Ван Ян и обнимал за плечи Джастина слева и Джеймса справа. Трое режиссеров-китайцев показали сверкающие улыбки. Ли и Марсия тоже улыбались, стоя по бокам, а позади них на стене висела картина с пейзажем реки и горы китайскими иероглифами. Чик. Снимок был сделан. Возможно, через 10 лет эта фотография обретет высокую ценность. Глава 179. Жизнь как коробка шоколадных конфет. Flame Films в конечном счете проинвестировала пилу согласно программе, которая была обсуждена на совещании в ресторане Фуцзи. Бюджет составил 3 миллиона. У компании были все авторские права на фильм. Отцы пилы, Джеймс Ван и Лиуэн Нил, имели нулевой гонорар, но получит 10% от кассовых сборов в североамериканском прокате и 7,5% от продаж ДВД. Что касается кассовых сборов за рубежом, продажи и проката видеокассет, проката ДВД и трансляций на телевидении, то оба создателя не получат никакой прибыли с этого. Вместо планируемых 1,5 миллиона Джеймс или приобрели 3 миллиона, причем последний с нулевым гонораром сыграет главную роль. У остальных актеров суммарный гонорар будет удерживаться в пределах 1 миллиона. 2 миллиона уйдут на съемки фильма, включая локации, реквизит, кровавые эффекты. Джеймс и Ли радостно шутили: «Так много денег, что не знаем, куда их девать». Они были уверены, что на эти 3 миллиона смогут создать классический, самобытный фильм ужасов категории «Б», а Flame Films подберет подходящего продюсера, который поможет им. Джеймс заявил, что минимум за полмесяца, максимум за месяц завершит съемки. Фильм даже можно будет выпустить в ноябре этого года, во время Хэллоуина. Но такая спешка была ни к чему, потому что для того, чтобы выделиться независимому кино, необходимо не только, чтобы сам фильм был хорош, но и качественная рекламная кампания, на которую нельзя закрывать глаза. Видя особое отношение Ван Яна и получив от него прямые указания, и так восхищавшийся пилой Питер Уилкс тут же придал огромное значение данному проекту, полагая, что получится хоррор-франшиза, которую можно растянуть на 6, 9 и даже 12 картин. В корпорации Flame все знали, что председатель управления просто так ничего не приглядывается. Даже если это будет камень, Внутри обязательно будет скрываться большой кусок золота. Flame Films немедленно развернула бесплатную рекламу, создав в интернете официальный сайт и распространив среди любителей ужасов мнение, что этот ужастик очень нравится волшебному юноше. Стоит иметь в виду, что волшебный юноша занимал непоколебимую позицию в глазах любителей хорроров. Многие раз в год обязательно пересматривали паранормальное явление. Приемы съемки и страшные детали были искусно применены в этом цифровом фильме. Кто-то даже называл волшебного юношу мастером ужасов. Немало любителей хорроров надеялось однажды проснуться и прочитать в газете новость. Волшебный юноша возвращается к психологическим ужасам. Сейчас мастер ужасов настоятельно рекомендовал кровавый ужастик «Пила». И хотя это был собственный продукт Flame Films, тем не менее узнавшие эту новость поклонники хорроров невольно заинтересовались, считая, что волшебный юноша не настолько глуп, чтобы пиарить плохой фильм, иначе это разрушит его репутацию. Однако этого рекламного трюка было недостаточно. Flame Films пошлет «Пилу» участвовать в следующем году в таких значимых мероприятиях, как фестиваль Sundance и фестиваль фильмов ужасов Screamfest. Затем в апреле выпустит картину. Дистрибьютором выступит Flame Man. Если фильм получит положительные отзывы и хорошо заработает в прокате, то независимая кинокомпания Flame Man еще больше прославится, благодаря чему привлечет к себе внимание еще большего количества независимых кинематографистов и зрителей. Пила хоть и приглянулась Ван Яну, однако, не считая доверявших ему фанатов, проект не удостоился внимания ни со стороны СМИ, ни со стороны других кинокомпаний. Всего лишь независимый фильм, и не более. В фестивале Sundance ежегодно участвует больше сотни фильмов, невозможно сосчитать, сколько среди них низкосортных работ. Но что более важно, Джеймс Ван, 25-летний режиссер китайского происхождения, уж не австралийский ли он родственник волшебного юноши. А касаемо другого проекта, который обсуждался на совещании в ресторане Фуцзи, уже было решено, что режиссером криминального фильма про уличные гонки выступит Джастин Лин, бюджет составит 60 миллионов. Но остальные вещи не были утверждены. Для создания истории и сценария потребуется найти сценаристов, а также продюсеров. Что до кандидатов в актерский состав, то пусть даже Мишель Родригес дружила с Ван Яном, ее кандидатура, в связи с киносерией «Форсаж», естественно, не рассматривалась. Пригласить популярных, именитых актеров и актрис будет сложно, но отыскать подходящих брутальных качков и горячих красоток не составит большого труда. Сидевший в кабинете председателя правления Flame Films Ван Ян отыскал в телефонных контактах номер Элайзы Душку. Ради рекламного эффекта и придания веса проекту, который получил временное название «Rush», он выступит продюсером фильма, но не будет слишком сильно контролировать производственный процесс, лишь проследит за стилем и атмосферой повествования истории и монтажом на стадии постпродакшна, а также утвердит основной актерский состав. Услышав недоуменное «Алло», Ван Ян завертелся в кресле и, поглядывая на стоявший на письменном столе горшок с нарциссом, произнес: «Мисс Элайза Душку, это Ван Ян». Шагавшая по улице Лос-Анджелеса с сумочкой в руке Элайза оторопела и резко остановилась. «Ван Ян», она тут же ахнула и, уставившись на окружающие деревья и автомобили, слегка растерялась, не зная, что и сказать. В голове быстро проносились хаотичные мысли. «Это какой-то розыгрыш, откуда у него мой номер? А, с кастинга классного мюзикла, зачем он со мной связался?» Она никогда не забудет тот кастинг. Не то чтобы процесс кастинга был особенно интересным, но его последствия просто невозможно выкинуть из головы. Поначалу ей еще казалось, что она, скорее всего, получит роль, поскольку Ван Ян тогда выглядел весьма довольным, вдобавок сказал что-то типа: «Мисс Душку, вы здорово сыграли в правдивой лжи». То ли дело было в его завораживающей улыбке, то ли в репутации волшебного паренька, но ей в тот момент показалось, что он куда более зрелый, чем ее сверстники. Она больше всего любила зрелых, стильных мужчин, однако данный мужчина был одного с ней возраста, и от этого он ей еще больше нравился. Она до сих пор помнила, как сказала Джессике Альбе: «Как же хочется на свидание с ним». Впоследствии она проиграла Джессике, наверное, потому, что те были уже давно знакомы. Далее она с унылым настроением подписала контракт на участие в «Руке убийцы». У нее не было горячего желания играть в каком-то комедийном ужастике, ей хотелось сняться в музыкальном фильме, в классном мюзикле. Но реальность подобна мчащемуся поезду, который невозможно остановить. Многие события похожи на принятие тобой и за тебя в течение одной секунды решения, куда свернуть, налево или направо. Есть две абсолютно разные дороги, и каждая из них безвозвратна. Рука убийца в итоге оказалась жестоко избита классным мюзиклом, а в этом году крутого парня жестоко избила лапочка. Конечно, все это уже было в прошлом, но для чего волшебный юноша теперь обратился к ней? Элайзи пришел в голову только один вариант, и ее спокойное сердце резко подпрыгнуло. Неужели он хочет пригласить меня в свое кино? Команда МТ-21. Алло, заметив, что она медлит и не отвечает, Ван Ян недоуменно захлопал глазами. Такая реакция была бы нормальной для тех, кто не знаком с ним, но разве Элайза душку забыла, кто он такой? Он опять заговорил. Это режиссер Ван Ян, район 9, Джуна. Мисс Душку, мы ранее виделись на кастинге классного мюзикла. Элайза невольно улыбнулась. Она скорее бы забыла, кто такая Элайза Душку, чем кто такой Ван Ян. Продолжив идти, она произнесла. Мистер Ван, я знаю вас. Волшебный юноша, конечно. И я помню кастинг классного мюзикла. Вы по какому-то делу? Ага, я по поводу кино, сказал Ван Ян, взяв со стола модель спортивного автомобиля и став не спеша водить ею по воздуху. Flame Films готовится к созданию франшизы про уличные гонки. В первый фильм вложим 60 миллионов, режиссером выступит Джастин Лин. Вы, должно быть, не знаете его. Я буду одним из продюсеров, поэтому хотел бы пригласить вас на пробы на главную роль. Вам это интересно? Если говорить о ролях, то можно сперва придумать персонажа, а потом под него подбирать подходящего актера, а можно и под типаж предварительно найденного актера слепить персонажа. Какая главная героиня требуется рожу? Сексуальная, горячая, при виде которой резко повышается уровень адреналина в крови. Элайза Душку была сексуальной и горячей, вполне приемлемо играла, вдобавок подходила по возрасту и не требовала высоких гонораров. Если ориентироваться на типажи героев «Форсажа», то она займет место Джорданы Брюстер. «Ау!» – отозвалась Элайза, немного разочаровавшись. «Это не фильм волшебного юноши, но в следующий миг она воодушевилась. Он будет продюсером, причем ей может достаться главная роль в фильме бюджетом 60 миллионов. Крутой парень, где она исполнила главную роль, стоил всего лишь 13 миллионов, но вслед за новым кассовым провалом ей больше не поступало новых предложений. Агент сказал ей, что, возможно, придется возвращаться обратно на телевидение. Но волшебный юноша, похоже, считал, что она основной кандидат на главную роль в картину про уличные гонки. Ей привалила удача, Элайза торопливо промолвила. «О, мне очень интересно». Наблюдая за красным спорткаром, промчавшимся по шоссе со свистом, она добавила. «Мне нравятся автомобили». Ван Ян радостно заулыбался и, отложив модель автомобиля, сказал. «Элайза, это пока между нами, кастинг, сценарий обсудим позже, но я думаю, роль будет твоей». Он не забыл кастинг 4 года назад, знал, какой у Элайзы типаж, как она умеет держаться перед камерой. На самом деле она и Джессика были в определенной степени похожи, разве что в ней было меньше милоты, но она абсолютно соответствовала требованиям Ража. Ван Ян продолжал. «Съемки фильм стартуют примерно в начале следующего года, постарайся освободить свой график к тому времени, когда сценарий будет готов». Мы свяжемся с твоим агентом и обсудим детали. Хорошо, огромное спасибо за предоставленную возможность. Весело вымолвила Элайза. Ага, тогда до встречи. Попрощался Ван Ян. До встречи, возбужденная и вместе с тем впавшая в ступор Элайза положила мобильник в сумочку и с абсолютно пустой головой прошла часть пути, после чего к ней постепенно вернулось сознание. Он сказал, думаю, роль будет твоей, да ладно. «Быть такого не может, это ведь не сон», вскинув голову к небу, она взглянула на ослепительное солнце и похлопала себя по щеке. На лице тут же возникла радостная, волнительная улыбка. Тук-тук-тук, в дверь кабинета постучались, смотревший в монитор компьютера Ван Ян сказал, «Войдите», дверь отворилась, и внутрь вошел одетый в черный костюм и клетчатый галстук Марк Стрэнг. Подойдя к столу и сев на стул, он протянул Ван Яну папку и с улыбкой произнес, «Мой босс, еще некоторое время назад мы говорили, что компании не хватает франшиз, а сейчас в планах уже аж 3 франшизы, а вместе с похмельем получается 4. Подростковое кино, синоним Дисней, а также козырь Flame Films с момента ее основания по сегодняшний день. Франшиза «Классный мюзикл» принесла не только более 800 миллионов в мировом прокате, но и массу фанатов, которые полюбили Flame Films. Как можно было отказаться от такого рынка, как песни и танцы? После классного мюзикла «Лапочка», словно первооткрыватель, предварительно популяризировала уличные танцы, а шаг вперед станет новой франшизой. Энн Флетчер продолжит придерживаться сеттинга «Лапочки», совместившего в себе Данс-Сити и реальный мир, и на выделенные 15 миллионов создаст вместе с новыми сценаристами и продюсерами танцевальный фильм «Шаг вперед». Сюжет развернется после событий «Лапочки», будут придуманы совершенно новые герои и истории. Цель – превратиться в длительную франшизу, которая будет выпускать по одному фильму каждый год или каждые два года. Касаемо же «Пилы», представляющей рынок фильмов ужасов, планировалось стабильно выпускать ежегодно по одной картине. «Раш», относящийся к рынку боевиков про уличные гонки, и «Похмелье», относящиеся к рынку комедий с рейтингом R, будут выпускать по одной картине каждые два года. Конечно, это при условии, что первые части этих франшиз добьются ожидаемого успеха. Почему Flame Films не последовать за модой на экранизацию комиксов про супергероев, которую установили Люди Икс и Человек-паук, и не создать супергеройскую франшизу? Супергерои, которые заслуживали того, чтобы их поместили на большие экраны, в основном находились в руках у двух издательств комиксов, DC и Marvel, а создавшие Супермена, Бэтмена, Чудо-женщину, Флэша, Зеленого фонаря и других членов Лиги справедливости издательства DC еще в 1969 году было куплено корпорацией Тимми Варнер. Кинокомпания Warner Bros. Никому не позволит прикоснуться к этим героям. В таком случае как насчет издательства Marvel, придумавшего Людей Икс, Человека-паука, Фантастическую четверку, Халка, Железного человека, Тора, Капитана Америка и других членов команды Мстителей? В настоящее время это еще была независимая компания, которой управлял Стэнли. Она предоставляла кинокомпаниям авторские права на экранизацию отдельных супергероев. Например, Люди Икс сотрудничали с 20th Century Fox, Человек-паук, Sony и Columbia Pictures, а ныне находившийся в производстве Халк, с Universal Pictures. Казалось бы, есть еще Фантастическая четверка, Железный человек и другие герои, которых Flame Films совместно с Marvel могла бы выпустить на больших экранах. Но это было не так. Проблема заключалась в том, что многие крупные кинокомпании пускали слюни на этих супергероев. Стэнли и Marvel, придерживаясь стратегии, последовательно оживляли своих драгоценных детей. Каждый раз, как они говорили: «Мы хотим экранизировать вот этого героя, кто хочет этим заняться?» Сразу же слетались Sony, Paramount, Fox и другие компании. А на что в настоящее время опираться Flame Films, чтобы соперничать с другими крупными компаниями? На волшебного юношу. В Голливуде есть не только один режиссер, умеющий снимать кино, а при производстве супергеройского блокбастера нужно учитывать куда больше факторов. Это не то же самое, что покупка Blue Sky Studios, когда ты можешь просто предложить больше денег. Marvel рискнет разрешить независимой кинокомпании экранизировать звезду комиксов или же выберет мейнстримного киномагната? Неужели не Fleeny Cinema, Miramax Films, Dimension Films и другие финансово мощные независимые компании не хотят сражаться плечом к плечу с супергероями? Проблема в том, что им не дадут такого шанса. Разумеется, был шанс получить права на экранизацию второсортных супергероев. Как-никак у Marvel было более 5000 героев. Смогла бы тогда Flame Films отыскать там сокровище? 5000 героев, звучит пугающе, но не каждый персонаж комикса, не каждая история подойдут для больших экранов. Некоторые герои устарели и не соответствуют современным реалиям, некоторые вообще не пользуются популярностью, о них даже не знают заядлые любители комиксов. И как такое экранизировать? Можно сказать, что для экранизации подходит всего лишь несколько героев из «Мстителей», но тогда все равно придется соперничать с крупными компаниями. Также оставались кое-какие относительно известные герои, которых можно было выбрать. В 2004 году Lionsgate выпустила на большие экраны «Карателя» с бюджетом 33 миллиона, который заработал в мировом прокате всего лишь 54 миллиона. В 2008 году вышел «Каратель 2» с бюджетом 35 миллионов, собравший в мире 10 миллионов. Чтобы снять какой-либо хороший супергеройский фильм, нужны огромные средства, 100 миллионов, смехотворная сумма, бюджету в 150-200 миллионов не стоит удивляться. А период от создания до премьеры обычно занимает 2 года. В конечном счете расходы на производство, рекламную кампанию и другие вещи могут составить 200 миллионов, но мировой прокат может принести всего лишь 400-500 миллионов. При этом необходимо не только поделиться прибылью с кинотеатрами и уплатить налоги, но еще и отдать часть заработка издательству Marvel. Разумеется, кинокомпании не пойдут на глупую сделку, хотя велика вероятность, что с одних только кассовых сборов будет скудная чистая прибыль или даже не удастся окупиться, зато видеокассеты, ДВД и мерч способны принести неплохую прибыль. Что если произойдет полный провал фильма? В крупной компании, у которой достаточно средств, высокопоставленных лиц отчитают и привлекут к ответственности, ни о каком сиквеле не может быть и речи. Но для независимой кинокомпании убыток в 100-200 миллионов может оказаться смертоносным. Конечно, Flame Films не обанкротится, но вряд ли еще раз вложится в супергеройский блокбастер. Супергеройка не такой уж вкусный торт. Все вкусные кусочки наподобие Людей X, Человека-паука, Бэтмена, Супермена была давно расхвачены. Но если представится удобный случай, Flame Films все же приложит максимум усилий в борьбе с крупными компаниями за авторские права на экранизацию комиксов и постепенно разовьет высокобюджетную франшизу. Но на данный момент стояла задача молча наращивать собственные силы. Если успешно создать 4 козырные франшизы, Пилу, Похмелье, Раш, Шаг вперед, и прибавить сюда компьютерную мультипликационную франшизу Ледниковый период, то это будет куда безопаснее и выгоднее, чем создать один рискованный, пусть даже и прибыльный супергеройский блокбастер. Марк, эти 4 франшизы, важная программа Flame Films на последующие 10 лет, говорил с задумчивым видом Ван Ян, глядя на Стрэнга перед собой. Пила и Джеймс скоро добьются успеха. Знаешь, фильмы ужасов, они такие. Думаю, знамя хорроров в нашей компании поднимет Джеймс, если он захочет снять вторую, третью части Пилы или у него появится идея к другим ужастикам. Мы выделим ему деньги. У него хватает способностей стать мастером ужасов. Вспомнив о стиле Джеймса Вана, Ван Ян улыбнулся и сказал: «Голова этого парня забита пугающими вещами». Стрэнг пожал плечами, а Ван Ян опять начал задумчиво говорить: «Гоночное кино Джастина потребует немного больше терпения, но кто знает, может, первый фильм добьется грандиозного успеха. Кто знает». Стрэнг развел руками, промолвив: «Жизнь как коробка шоколадных конфет, ха-ха», закатил глаза Ван Ян. Он сейчас побаивался услышать эту фразу. Поразмыслив, он произнес: «Шаг вперед тоже не требует много времени, сейчас уже хватает материала, Н справится». «Марк, если мы должным образом осуществим эти 4 проекта и продолжим собирать в свою коллекцию фильмы, Flame Films непременно станет независимой кинокомпанией один». На лице Стрэнга нарисовалась скептическая улыбка. Он не был столь оптимистично настроен и уверен, лишь сказал: «ХМ, звучит неплохо». Ван Ян рассмеялся: «Еще бы, но думаю, мы не должны ограничиваться только этими франшизами на последующие 10 лет. Знаешь, жизнь как коробка шоколадных конфет». Стрэнг развел руками, ответив: «Согласен. Кто может представить, что я гендиректор независимой кинокомпании один?» Приняв слегка недоверчивый вид, он спросил: «У нас ведь получится, приятель, поживем, увидим». Ван Ян щелкнул пальцами и постучал пальцем по папке, в которой были расписаны программы проектов. «Сперва начнем с похмелья». Далее двое людей провели долгую беседу, после чего Стрэнг ушел, а Ван Ян плавно крутился на кресле и глядел на названия фильмов, написанных на папке. «Пила, шаг вперед». Он внезапно вскинул брови, вспомнив, что в изначальном будущем вторую и третью части «Шага вперед» снимет сын шеф-повара и режиссер китайского происхождения Джон Чу. Кажется, сейчас Джон еще учился в УСЦ. Ван Ян подумал, что если Энн впоследствии прекратит режиссировать, то можно будет позвать Джона. Когда он подумал о УСЦ, ему тотчас вспомнилась Нэнси. Они уже какое-то время не контактировали, не считая ее поздравлений во время выхода района 9. Ван Ян взял со стола мобильник, как следует вдохнул аромат цветущего нарцисса и набрал Нэнси. Когда взяли трубку, он произнес: «Нэнси, я не побеспокоил тебя, помнится мне, в это время нет занятий. Как поживаешь?» Нэнси в синей панаме, обнимая левой рукой несколько книг, шагала по аллее кампуса Южно-Калифорнийского университета. Судя по ее лицу, она находилась в приподнятом настроении. Она бодро сказала в мобильник: «Превосходно, я сейчас на завтрак, обед и ужин съедаю по 3 больших гамбургера». Ван Ян захохотал: «Видимо, ты уже растолстела, как Гарри и Кевин Смит. Ага, я следующий Кевин Смит. Нет, я следующий волшебный юноша, захохотала следом Нэнси. Опустив глаза на книги в руке и продолжая идти, она заявила: «Теперь я понимаю, какой ты крутой. Твои заметки и комментарии более детальны, чем у преподавателей. Режиссер, я сейчас прямо-таки звезда в своей группе. Ха-ха, они и не в курсе, что ты приложил к этому руку». Услышав смех на другом конце провода, Нэнси вспомнила забавный случай на днях и таинственно заговорила: «Знаешь, какой фильм мы смотрели пару дней назад на лекции по художественной оценке кино? Район 9. Режиссер, сцены с твоими психологическими намеками проработаны до мелочей. Когда я впервые смотрела, то не заметила этого, но после того, как преподаватель провел для нас последовательный анализ, мы просто обалдели. Неудивительно, что при просмотре фильма возникает такой дискомфорт». Затем кто-то сказал: «Ван Ян психопат, жуткий человек». Она поприветствовала улыбкой проходивших мимо товарищей по учебе и продолжила: «Потом я сказала: нет, я была помощником режиссера у Ван Яна в Джуна, я знаю его нрав, он любит командовать, но до психопата ему далеко». Ха. Ван Ян встал, подошел к окну и уставился на пейзаж снаружи. «Подруга, по правде говоря, из всех помощников режиссера, с которыми я сотрудничал, с тобой мне было спокойнее всего на душе. Поэтому быстрее получай ученую степень и приходи ко мне работать с помощником». Нэнси кичливо издала «Вау» и с искренней радостью промолвила: «Это огромная честь. Жду с нетерпением. Но ни в коем случае не давай промыть свой мозг академизмом. Мне такие зомби не нужны», притворившись строгим, произнес Ван Ян. Нэнси пренебрежительно усмехнулась: «И это ты говоришь режиссеру, который пытался поучаствовать в Санденсе? Ну ладно, я просто была проездом в Парк-Сити». При воспоминании ее упрямого и притом несчастного вида в то время Ван Ян не удержался от улыбки, затем о чем-то подумал и с интересом спросил: «Хочешь поучаствовать в съемках независимого кино? Наша компания вот-вот приступит к съемках ужастика под названием «Пила» и как раз формирует съемочную группу. Сходи на собеседование в качестве разнорабочего. По субботам и воскресеньям, когда нет занятий, будешь помогать. Гарантирую, ты сможешь многому научиться». «Хорошо». Нэнси, естественно, сильно заинтересовалась. Направляясь к зданию общежития, она спросила: «Дашь мне контактные данные?» Глава 180. Мастер кунг-фу панда оригинально с точки зрения жанра, это компьютерная мультипликационная экшн-комедия. Мы задействуем все новейшие технологии Blue Sky Studios и подарим вам тщательно проработанный, красивый древнекитайский мир, продюсер Крис Уидж. Это забавная история, основанная на традициях. Панда По, обаятельный персонаж, продюсер и сценарист Джонатан Айбил. Мы будем стремиться к созданию самого реалистичного и красивого кунг-фу. Бацзицуань, Тэцзицуань, Хуцуань, Танланцуань и другие техники кулачного боя будут продемонстрированы. Я практикую Бацзицуань, а что практикует Панда По? Это пока секрет, сценарист и исполнительный продюсер Ван Ян. После того, как прошла годовщина терактов 11 сентября и индустрия развлечений вновь оживилась, Flame Films и Blue Sky Studios на днях огласили два новых проекта. Первый проект, «Ледниковый период 2» с бюджетом 75 миллионов, этот сиквел выйдет летом 2004 года. Второй проект, новый мультфильм «Кунг-фу панда», на производство которого выделили 100 миллионов, он выйдет летом 2005 года. Данный компьютерный мультфильм и впрямь будет полностью состоять из элементов Китая, за основу окружающего мира возьмут быт древнего Китая, действующими лицами выступит панда, тигр и другие антропоморфные животные. Blue Sky Studios выглядела весьма уверенной в своей работе, но СМИ были немного изумлены. В том, что волшебный юноша собирается создать такую картину, не было ничего удивительного. Удивительной была программа развития Blue Sky Studios. В течение 3 лет они потратят около 200 миллионов, то есть те 476 миллионов, что были заработаны ледниковым периодом в мировом прокате, окажутся полностью израсходованными. Зато китайские СМИ и киноманы уделяли этому событию куда больше внимания, чем анимационным проектам Pixar и DreamWorks, потому что здесь был замешан волшебный юноша, потому что здесь была замешана панда. В китаеязычном интернете в основном звучали восторженные, полные надежды комментарии. Пользователь «Влюбленный ученый» написал: «Кайф! Теперь можно увидеть на большом экране милую панду». Поразивший своей красотой ЦК партии написал: «Ван Ян, Ты молодец, но ждать 2005 года, черт, а нельзя побыстрее. Летящая и танцующая написала, неважно когда, я всегда поддержу волшебного юношу. Но звучали также недоверчивые и оскорбительные комментарии. Пользователь сдаю кровь, чтоб уплатить за интернет написал. А этот америкашка Ван Ян хоть знает, что такое китайская культура. Пусть немедленно посадит Чжан Имау в режиссерское кресло, пока не поздно. Чжан Имау, китайский режиссер, известные работы «Жить», «Дом летающих кинжалов», Слюнтяйка написала, какой-то там подарок китайским фанатам, тьфу, даже не думай, что заработаешь на мне хоть один юань. Залез на стену высматривать любовников написал, то есть можно вот так забрать панду и сделать из нее мультфильм, это наше национальное сокровище. И все-таки лишь в китаеязычном интернете был популярен вопрос, разбирается ли он в китайской культуре, однако когда всплыла новость о кунг-фу панде, всех фанатов волшебного юноши заинтересовал вопрос, разбирается ли он в кунг-фу, потому что он только и делал, что разбрасывался словами. Занимавшийся с 11 лет боевыми искусствами Дэниел Ву хотя бы занял 5-е место в международных соревнованиях по чинцуань в Пекине и основал клуб ушу в Орегонском университете. А что было у волшебного юноши? Мышцы. Мышцы не означают кунг-фу. Всем было лишь известно, что рядовой папарацци Каул поранил ему лоб в драке. Как раз в это время Андерсон, некогда заснявший ценный материал на пляже Санта-Моники, заметил, что гнетущая атмосфера годовщины 11 сентября постепенно растворилась, вдобавок о себе заявила кунг-фу панда. Это был наилучший момент, чтобы продать те фотографии и видеозапись. В итоге он связался с разными газетами, продал по высокой цене свои материалы североамериканским и азиатским СМИ и заработал уйму денег. Далее снимки и видео тотчас были опубликованы в СМИ. Мастер кунг-фу волшебный юноша. Фотографий насчитывалось несколько десятков штук, начиная с того, как Ван Ян с группой людей весело общается у входа в офис Flame Films, и заканчивая тем, как Ван Ян и Дэниел Ву дерутся на пляже, а Джошуа Альба и Рэйчел МакАдамс в стороне напряженно наблюдают за боем. Волшебный юноша уклоняется от атак, наносит удары, вены на его мускулистых руках вздуты, кулак ударяет в живот Дэниела Ву. Если этих четких фотографий высокого разрешения не хватало, чтобы показать мастера кунг-фу, то такое же четкое видео почти все объясняло. Все тотчас осознали, что волшебный юноша не бахвалится, он действительно мастер кунг-фу, притом непосредственный мастер. В этом видео отсутствовал какой-либо тщательный монтаж, как в фильмах про боевые искусства. Тем не менее в каждом телодвижении обоих бойцов наблюдалась натуральная свирепость. В этом суровом бою сила, скорости приемы, которые демонстрировались в процессе опасных атак, ловких уклонов и мощных блоков, казались сверхъестественными. Желтая газета «Передовой Голливуд» даже пригласила чемпиона по кикбоксингу Джона Адилла проанализировать мастерство волшебного юноши. Тот заявил, у Ван Яна очень-очень жестокая техника ударов, притом видно, что у него богатый боевой опыт. Судя по его росту и весу, думаю, он поскромничал, сказав, что за раз сможет одолеть 20 обычных человек. Волшебный юноша как огромный медведь, его последний удар такой жесткий. Вау! Написал полное изумление и восторга комментарий пользователь Китскас. Пользователь Брук тоже с удивлением написал. Мне кажется, волшебный юноша запросто одолел бы Джеки Чана и Джета Ли. Хотел бы я увидеть его фильм про боевые искусства. Я имею в виду, чтобы он сыграл главную роль. Кандис написала, неужели американец-азиат владеет кунг-фу? Эвелин написала, теперь у меня еще одна причина любить волшебного юношу, клево. В тусклой монтажной за рабочим столом сидела некогда смонтировавшая первую и вторую части Остина Пауэрса и в настоящее время исполнявшая обязанности монтажера похмелья Дебра Фишер. Она сосредоточенно смотрела в несколько компьютерных мониторов перед собой и работала мышью. Ван Ян, сжимая в руке мобильник, стоял неподалеку и с немного раздраженным видом слушал вопрос Ким Сильвер, корреспондентки газеты «Лос-Анджелес Таймс». «Ян, почему вы с Дэниелом Ву устроили дружеский поединок на пляже? У него в целом были неплохие отношения с Ким Сильвер. Сейчас она сама позвонила ему, чтобы взять короткое интервью. Он не хотел портить отношения с «Лос-Анджелес Таймс», поэтому согласился поговорить». Выслушав ее вопрос, Ван Ян беспомощно пожал плечами и ответил в мобильник. «Ким, знаешь, у меня тоже есть своя жизнь. Почему? Потому что это и есть жизнь. Нам стало интересно, вот мы и сразились. «Ничего особенного». «Ладно», — хихикнула Ким и снова спросила. «В таком случае насколько в конце концов мощно твое кунг-фу, по-твоему? Какое профессиональное соревнование тебе бы подошло и каких бы успехов ты добился?» Ван Ян раздраженно закатил глаза. «Профессиональное соревнование?» Он поразмыслил и серьезно произнес. «Если уж на то пошло, то, по-моему, мне бы никакое соревнование не подошло, разве что битва на смерть, где нет никаких правил, нет судей, можно тыкать в глаза, бить в пах и другие жизненно важные части тела. Но, очевидно, это невозможно. Это слишком жестоко. Даже если бы и было возможно, я бы не стал драться. Я не поддерживаю такого рода состязания. Хочешь сказать, что в бою без правил ты сможешь победить кого угодно?» Услышав, с каким интересом задала вопрос Ким, Ван Ян не удержался от смеха и сказал: «Нет, я такого не говорил. Но в любом бою конечная цель – это нокаутировать или прикончить противника. А при куче ограничений пользы от твоего боевого мастерства становится меньше. Ты не можешь воспользоваться кое-какими приемами, чтобы компенсировать свое невыгодное положение. Например, бить локтем соперника по затылку – один из моих козырей. Как мне участвовать в соревнованиях без этих козырей?» Ким хмыкнула и опять спросила. «Есть один вопрос, который интересует киноманов. Кто бы тебе подошел в достойные соперники, Джеки Чан или Джет Ли, или же Скала Джонсон? Не знаю, надо подраться, чтобы узнать. Если хочешь увидеть, хорошо ли я дерусь, покупай в будущем ДВД издание «Похмелье». Вот так вот, подруга». Ван Ян нажал на кнопку завершения вызова, убрал мобильник и ухмыльнулся, пробормотав: «Почему такое ощущение, будто меня зовут не Ван Ян, а Ван Фист?» «Фист, кулак, на ДВД «Похмелье» будут не только бэкстейдж-кадры драки режиссера с основными актерами, в конце фильма покажут еще больше фотографий того, как компания четверых приятелей провела бурную ночь. Это должно вызвать у киноманов желание приобрести ДВД. Что касается театральной версии, то показанные во время титров соответствующие фотографии будут хоть и сумасшедшими, но в рамках рейтинга PG-13. «Похмелье», несомненно, получит рейтинг R. Тем не менее, Ван Ян изначально и метил на этот рейтинг в связи с огромным количеством ненормативной лексики и вульгарной речи. А из 7 пошлых слов «шит», «пис», «фуцк», «цунт», «цацксуцкер», «матхерфуцкер», «тиц» в фильме в основном использовались лишь «шит» и «фуцк». Кроме того, отсутствовали сцены с оголенной женской грудью, постельные сцены и чрезмерно вульгарные, постыдные сцены. В любом случае в подобных вещах мало что смешного. Так было решено сделать, исходя из основной публики в рождественский сезон, чтобы привлечь в кинотеатры побольше семей. Семьи с маленькими детьми точно отпадали. Даже на летних каникулах никакой родитель не взял бы своего ребенка на фильм с рейтингом R. В основном учитывались подростки до 17 лет и семьи с детьми 12-15 лет, чтобы, выбирая фильм на рождественских праздниках, они могли сказать: «Возьмем билеты на «Похмелье».» Ван Ян все время задумывался над одним вопросом. Могут ли сочетаться пошлость и юмор в репликах комедии с рейтингом R? Пошлость выражается напрямую, говорятся какие-нибудь ругательства и непристойные слова, например, «фуцк», «дерьмо», «жопа» или отпускаются шутки ниже пояса. Конечно, если кто-то только и будет что разговаривать посредством ненормативной лексики, в этом не будет ничего забавного, люди лишь подумают, что ты кого-то оскорбляешь и полон враждебных намерений. А так называемый юмор означает, что мозг должен обработать фразы, их смысл можно понять на уровне подсознания, потом их приятно вспоминать. В Джуна было много сленга и новых словосочетаний. Ван Ян стремился сделать реплики более милыми и юмористическими, чтобы фразы Джуна можно было применять в обыденной жизни. А в оригинальном «Похмелье» употреблялись откровенно непристойные, грубые выражения. Многие герои даже использовали лишь слово «фуцк», включая дантиста и учителя. Видимо, это было связано с тем, что многие реплики являлись импровизацией, были сочинены прямо на съемочной площадке. В этом фильме лишь толстяк справился лучше всех в плане реплик. Многие его странные и самобытные смешные фразы соответствовали статусу чудаковатого гения. Однако у дантиста и учителя реплики ничем не выделялись, не было никаких явных профессиональных шуток, ничто не заставляло зрителя почувствовать, что это дантист и учитель. Очевидно, эту ситуацию можно было исправить. Поэтому во время написания реплик в процессе съемок Ван Ян размышлял, как максимально выделить характер и личности героев, и заставлял всех остальных размышлять над этим вопросом. Стояла цель создать как можно больше пошлого юмора, который будет приятно вспоминать, как, например, фразу толстяка в оригинале. Подсчет карт – это не то, что незаконно, скорее не принято. Как мастурбировать в самолете? Слоумо здесь пусть будет еще чуть медленнее. Дебра, тебе не кажется, что если оставить этот кадр на экране на 3 секунды, получится смешно? ХМ, возьми его крупным планом. Время уходило день за днем, вскоре наступил конец сентября. В течение этого времени Ван Ян ежедневно просиживал в монтажной, но по сравнению с районом 9 объем работы в похмелье был небольшой. Хотя хронометраж театральной версии тоже составлял 120 минут, тем не менее не приходилось тщательно продумывать сцены со спецэффектами. Ван Ян и Гарри Джордж свободно применяли любые приемы съемок. Захотели слоумо, использовали слоумо, захотели съемку крупным планом, использовали съемку крупным планом. Они действовали по настроению. Аймаги Ингини уже легко создала соответствующие спецэффекты для придания некоторым сценам яркости, например, появление в воздухе формул при подсчете карт или удары током. Теперь, когда была стадия монтажа, Ван Ян надеялся и дальше придерживаться легкого и непринужденного стиля, но при этом старался не расслабляться слишком сильно. Так или иначе, они с Деброй Фишер быстро и благополучно монтировали видео. Ожидалось, что к середине октября удастся полностью закончить монтаж. В то же время проводилась работа над музыкальным сопровождением и цветокоррекцией. Композитором выступил Дэвид Лоуренс, за цветокоррекцию уже отвечал уже многому научившийся Гарри Джордж. Стояла цель сделать Лас-Вегас более фактурным, повысить яркость изображения, сделать цвета глубокими. Акупунктура и впрямь отличная вещь. Моей голове в последние дни стало намного лучше, сейчас она болит лишь слегка. Охренеть, как же приятно, возбужденно говорил по мобильнику Лиуэннилу. Осознав, что он только что употребил непристойное слово, он торопливо промолвил: «Извини, Ян, просто я на седьмом небе от счастья, до сих пор не верится. Почему никто раньше не сказал мне? Тогда бы не пришлось терпеть боли целый год». Чертов Джеймс, стоявший на балконе, Ван Ян улыбался. Он был рад, что иглоукалывание помогло Лиуэннилу вылечить головные боли. Он пошутил: «Наверное, тебе раньше стоило провести с Джеймсом ритуал изгнания демона. Изгнали бы демонического зародыша, и, может быть, ты бы уже полностью излечился». Как раз во время этих слов подул прохладный ветер, зашуршали листья фермианы во мраке. Ван Яну тут же стало немного не по себе, поэтому он немедленно вернулся в дом. «Ха-ха, наверное. Кстати, Ян, я планирую заняться кунг-фу для закалки своего тела». «Ох», — внезапно заговорил восхищенным тоном Ли. «Видел твою битву с Даниэлом Ву. Это было зрелищно. Хочу обучаться твоему кунг-фу. Оно называется Бацзицуань, верно?» «Да, приятель, Бацзицуань. Добро пожаловать в мир кунг-фу», — захохотал Ван Ян. На самом деле еще один человек собирался начать заниматься кунг-фу, причем приглашал Ван Яна в наставники и, по сути, являлся его первым официальным учеником. И это был не Джейден Смит, а Джессика. Одним из ключевых пунктов в том, чтобы стать незаурядным актером экшн-фильмов, естественно, является прекрасная физическая форма. Потому что актер, располагающий настоящей базой кунг-фу, и актер, подготовленный в экстренном порядке за короткий срок, будут демонстрировать в драке совершенно разные характеристики, включая силу, скорость, проворность. Тот, кто владеет кунг-фу, несомненно, будет выглядеть более профессионально, чем тот, кто не владеет. А вне зависимости от того, какой фильм будет снят после команды МТ-21, Ван Ян надеялся, что Джессика станет кунг-фу девушкой, поскольку знал, что когда-нибудь экранизирует подаренный ей на ее 17-летие и готовившийся с детства сценарий Рейнджера, но не сейчас. Ему требовалось накопить побольше опыта и идей. Помимо съемок в кино, еще одна польза от занятий ушу – это укрепление здоровья. Джессика в детстве часто болела и хотя сейчас уже не являлась жителем больницы, все же время от времени захаживала в гости. Обучение кунг-фу сможет улучшить ее слабую иммунную систему. Ван Ян вовсе не принуждал ее. Она сама уже долгое время подначивала его. «Хочу разговаривать с тобой на кулаках». Ранним утром, когда небо едва подернулось рассветом, на просторной изумрудно-зеленой лужайке парка, окруженной деревьями, одетый в белый спортивный топ с черными длинными рукавами и черные спортивные шорты, Ван Ян, сделав строгое выражение лица и с важным видом заведя руки за спину, неторопливо расхаживал вокруг Джессики. Джессика носила такой же комплект спортивной одежды, только женскую модель, причем рукава и шорты были синего цвета. Ее длинные бурые волосы были заведены назад с помощью белого ободка и завязаны в конский хвостик, на лбу не осталось челки. Большие глаза, подобные черному сапфиру, были преисполнены одухотворенности, брови приподняты, милое, сексапильное личико выражало торжественную серьезность. Она стояла по струнке, словно попала в тренировочный лагерь морской пехоты для новобранцев. «Знаешь, что такое Бацзицуань? Давным-давно, думаю, когда образовалась Китайская республика, кто-то сказал, великий предел, Тайцзи, Вэньвана успокаивает Поднебесную, восемь пределов, Бацзи, Увана стабилизирует весь мир», прокричал на китайском Ван Ян. Заметив недоумение на лице Джессики, он, продолжая ходить вокруг нее, низким голосом произнес, «В общем, это мощь, атаки в Бацзицуань свирепы и опасны, даже тигр испугается. Что для этого нужно? Упорные тренировки». Он правой рукой ударил себя по плечу и, насупившись, сказал, «Ты хоть знаешь, что пережили эти плечи, на которые ты опираешься каждый вечер? Раз за разом я, как идиот, таранил ими ствол дерева». Он поднял указательный палец правой руки и закричал, «Я таранил росшую во дворе моего наставника Сафору 1000 раз, потом 10 000 раз, потом 100 000 000 раз». Джессика, хлопая глазами, недоверчиво спросила, «Насчет 100 000 000 раз, это ведь неправда?» Ван Ян тут же сделал глубокий вдох и продолжил на китайском, «Неправда. Ладно, в будущем, когда изучишь Бацзицуань, тебе разрешается лишь совершать благородные поступки и стоять на защите справедливости, запрещается издеваться над слабыми. Это главное правило». «Понятно?» Уловившая примерный смысл его слов, Джессика закивала головой. «Понятно». Ван Ян вытаращил на нее глаза и заорал. «Ты немая?» «Не слышу». «Громче». «Понятно», — прокричала Джессика грубым голосом и, сжав кулаки, воинственно выкрикнула. «Я справлюсь». Сделав еще один круг, Ван Ян встал перед ней, тяжело хмыкнул, пригладил свою несуществующую бороду и холодно вымолвил. «Джессика Мари Альба, сейчас я официально беру тебя к себе в ученики, впредь ты обязана называть меня учителем, ясно?» Джессика обняла ладонь одной руки кулак другой, поклонилась и опять грубым голосом с улыбкой ответила. «Да, учитель». Ван Ян, сдерживая распиравший его изнутри смех, кивнул. «Хорошо, по идее, ты сперва должна была подать мне чай, но ничего, как вернемся домой, наверстаешь упущенное. В таком случае теперь ты наследник Бацзицуань Ван Яна во втором поколении, главный ученик последователей суженого учителя. Ты имеешь важный статус, на тебе большая ответственность, понимаешь?» У Джессики уже подергивались плечи от сдерживаемого смеха. Она выкрикнула. «Понимаю, тебе уже есть 18 лет, поэтому учитель обязан дать тебе прозвище, ласкательное имя, которое будет использоваться, чтобы выразить смысл твоего настоящего имени». Ван Ян призадумался и, глядя на заинтересовавшуюся Джессику, промолвил. «Джессика означает Божью милость и богатство. Учитель тщательно все обдумал и решил дать тебе прозвище Мони». С этими словами он прыснул. Джессика, притворившись, что вся сияет от радости, стала клонить голову то на один бок, то на другой, говоря, «Круто. Сейчас у меня есть прозвище Хани и Мони. Класс. Ладно. Далее мы приступим к одномесячной базовой тренировке, растянем твои загрубелые мышцы. Но, учитывая, что у тебя уже есть определенная база благодаря многомесячным занятиям по танцам, учитель считает, что тебе стоит дать шанс доказать себя». Ван Ян вновь завел руки за спину и отошел на пару шагов назад. «Ударь ногой. Сначала правой». Джессика высоко задрала ногу и пнула, весьма самоуверенно сказав, «Ну как, учитель, можем начать заниматься кунг-фу?» Ван Ян строго произнес, «Неплохо, но у учителя есть правило, во время оттачивания ударов ногами не надевать юбку, понятно?» Джессика обнажила белоснежные зубы в улыбке, выкрикнув, «Понятно». Ван Ян довольно кивнул и сказал, «Тогда приступим к изучению кунг-фу. Стойки – основа во всех боевых искусствах, без них как автомобиль без колес, всего лишь посмешище. В нашем Бацзицуань следующие основные стойки – мабу, гунбу, сюйбу, пубу, сибу. Для начала изучим мабу, или стойку всадника». Едва договорив, он расставил ноги в стороны и присел, приняв устойчивую стойку всадника. Посмотрев на Джессику, которая стала намного выше него, он с улыбкой промолвил, Вот так выполняется стойка всадника. Следи за тем, чтобы твои ноги и бедра всегда сохраняли изящность и грациозность. Это полезно для девушки, да и для учителя полезно. Хе. Джессика с беспечным видом повторила за ним стойку. Раздвинула на определенную дистанцию ноги и медленно присела. Кулаки держала возле живота. Она грубым голосом вымолвила. «Так пойдет?» Ван Ян встал и прошелся вокруг нее. Естественно, никакого чуда от нее не стоило ожидать. Он произнес по-китайски. «Красивая оболочка, пустая внутри». Джессика уже почувствовала легкое пошатывание от того, что ноги стояли непрочно. Не поняв смысл слов Ван Яна, она спросила, что это значит. Он подошел к ней сзади и сказал, «Это значит неустойчивость». «Учителю достаточно сделать вот так». Он легонько пнул ее под зад. Та тотчас вскрикнула и повалилась лицом на траву. «Ах-ха-ха-ха!» Слушая его бессовестный, веселый смех, распластавшаяся на лужайке Джессика злобно стиснула зубы, смочила лицо росой, встала и, посмотрев на ухмылявшегося Ван Яна, таинственно улыбнулась. «Учитель, у меня для тебя есть секрет. Мани решила преподать тебе хороший урок». Дерзко прорычав, она кинулась на него с кулаками, хаотично размахивая ими. «Эй-эй-эй!» Ван Ян без применения силы без конца блокировал ее беспорядочные удары руками и ногами и со смехом кричал. «Эй, ты совершаешь тяжелое преступление! Ну все, стоп, снято! Хороший кадр!» Режиссер говорит. «Снято!» Джессика, продолжая безжалостно колотить его, сквозь стиснутые зубы промолвила. «А-а, мне плевать, ты дерьмовый учитель, совсем не учишь кунг-фу, забью тебя до смерти. Раз так, тогда позволь учителю сперва научить тебя одному трюку. Когда противостоишь мастеру, которого тебе не одолеть, лучше убежать». Ван Ян легонько толкнул ее, мгновенно развернулся и стремительно понесся прочь. Оглянувшись назад на Джессику, он с улыбкой выкрикнул. «Так твой противник не сможет побить тебя». Джессика похрустела кулаками и бросилась в погоню за ним, крича. «Ян, и я тебе советую бежать. Беги, беги, просто беги. Не убежишь, и я тебя прикончу». Во время бега ее конский хвостик то и дело активно болтался. Выгуливавший черно-белого бордер колли на густой лужайке утреннего парка белый старик, услышав радостный смех, взглянул направо и увидел резвящуюся молодую парочку в спортивной одежде. Девушка догнала парня и засыпала его ударами, отчего тот жалко обхватил голову и пытался снова убежать. Старик, слабо улыбнувшись, отвел взгляд и продолжил беззаботно выгуливать собаку. Глава 181. Интересный рождественский период с наступлением середины октября полностью завершился монтаж «Похмелья». Продолжительность театральной версии составила 118 минут, а с начальными и конечными титрами получилось 125 минут. Это 125-минутное видео зарождалось под звуки смеха, веселье царило и на съемочной площадке, и в монтажной. Весь производственный процесс сопровождался смехом, и павильон звукозаписи тоже не стал исключением. Соответствующее музыкальное сопровождение, служащее в качестве души, чрезвычайно важно для кино любого жанра. В комедиях многие шутки без музыки становятся унылыми. Дэвид Лоуренс, являвшийся композитором в трилогии классные мюзиклы Джуна, в последние годы концентрировался на молодежных фильмах, создавал светлые, приятные композиции, но это не значило, что у него нет чувства юмора. Если говорить про изначальное будущее, то музыкальное сопровождение в первых двух частях «Американского пирога» было его рук делом. Ван Ян ставил серьезные требования к музыкальному оформлению. Не превращать все сцены в комедию, а подчеркивать душевное состояние героев, создавать разную атмосферу в сценах. Конечно, кое-где можно преувеличить, потому что конечная цель – вызвать смех. Там, где есть интрига, добавить побольше интриги. Там, где есть нервозность, добавить побольше нервозности. Также стоит учитывать сцены с хитростью и изворотливостью, например, эпизод с выигрышем денег благодаря подсчету карт, где пародировался человек дождя. Если уж пародировать, то пародировать полностью, поэтому можно добавить музыку с высокими женскими визгами. Дэвид Лоуренс, похоже, утомился работать в картинах о школьной и студенческой жизни и сейчас мог вволю оторваться. Он сразу высвободил наружу свою комическую сторону. Музыкальные инструменты, электронные звуки, тигриный рев. А касательно цветокоррекции, Гарри Джордж и Ван Ян тоже действовали свободно, не боясь экспериментировать. Вскоре настал ноябрь, только что прошел Хэллоуин, было объявлено о завершении работы над «Похмельем», расходы на производство, как и ожидалось, составили 25 миллионов. Внимательно просмотрев похмелье в просмотровой комнате, Ван Ян, Гарри Джордж, Дэвид Лоуренс и другие обнаружили, что своим весельем превратили этот 125-минутный фильм, в который было вложено невероятно много стараний, силы смеха, в культовое кино. Многие хаотичные сцены, приемы монтажа и музыкальные композиции, а также кое-какие телевизионные приемы были использованы, чтобы создать нечто новое и оригинальное. Если бы эту картину посмотрели приверженцы традиционного академизма, они, пожалуй, были бы шокированы. Эти 125 минут смешные, фильм станет кассовым. В любом случае члены съемочной группы при просмотре смеялись без остановки, пусть даже каждая мелочь им уже была хорошо знакома. А потом они, кивая, говорили: «Культовое, так культовое, главное, что смешно и весело». Вне зависимости от того, было ли это всего лишь восхищение собой, театральная версия «Похмелья» уже являлась непреложным фактом. Помимо того, что в первую очередь была отправлена копия фильма в МПА для проверки и присвоения рейтинга, еще задолго до премьеры развернулась рекламная кампания. На этот раз Flame Films не придерживалась никакой стратегии, связанной с вирусным маркетингом, лишь занялась интернет-бомбардировкой. Вдобавок были фотографии и интервью в газетах и журналах, рекламные плакаты на улицах, трейлер в кинотеатрах и 30-секундный рекламный ролик на телевидении. Но трейлер театральной версии продолжительностью 2,5 минуты крайне разочаровал многих киноманов. Он был смешным и интересным, но проблема заключалась в том, что он практически не отличался от ранее опубликованного тизера. Было добавлено всего лишь два новых смешных момента, а сюжет по-прежнему был неясен. Неужели киноманы и впрямь угадали? Смешных моментов так мало, что их всех уместили в одном трейлере. На официальном сайте «Похмелья» и в блоге Ван Яна все больше людей задавали этот вопрос. Пользователь Црисоса, на аватаре которого стояло улыбающееся лицо молодой белой девушки, написал в блоге: «Трейлер замечательный, но так мало информации. Это же не будет мрачный, грустный фильм». Пользователь Джейсон с одним глазом на аватаре написал: «Волшебный юноша, ты ведь не думаешь, что нецензурная лексика и показ задницы в кадре рассмешат до смерти?» На это сообщение ответило много людей. Светловолосая девушка Иммортлхц написала: «Это тупые и устаревшие приемчики. Неужели нет ничего смешнее, чем задница?» Дуайт Джей с Гарфилдом на аватаре написал: «Джуна юморная, оригинальная и интересная. Я смеялся много раз, но комедия с рейтингом R – это не Джуна. Обидно, если такая комедия в твоем понимании – это бранные слова и демонстрация зада. Ян, ты еще мыслями в районе 9, я беспокоюсь за тебя и похмелье», написала Кристин с коротковолосой девушкой на аватаре. А пользователь Дедели с азиатским парнем в бандане на аватаре написал: «Мы с другом планируем на Рождество сходить на похмелье, пожалуйста, пусть наш вечер не пропадет даром». Однако также было много фанатов, которые выступали в защиту и были преисполнены уверенности в похмелье. Тания Слатина, американской девушкой на аватаре, написала: «Я при просмотре трейлера много смеялась. Это точно будет самый смешной за всю историю фильм с рейтингом R». Саймон Джон написал: «Я просто чувствую, что волшебный юноша преподнесет нам приятный сюрприз. То, что в трейлере нет ничего нового, еще ничего не значит». Пользователь Раф с плюшевым псом на аватаре написал: «Знаете, уметь смешно показать зад – это тоже искусство». Видя, что блог оккупирован этой темой и задом Закагалифианакиса, Ван Ян написал ответное сообщение. Это было для него обычным делом, по этой причине он любил сайт блоггер и по этой же причине он пользовался высокой популярностью. Фанатам всегда нравится контактировать напрямую со своими кумирами. Ван Ян ответил: «Задница присутствует, но, помимо нее, есть и другие вещи. Трейлер не раскрывает детали сюжета, потому что я хочу, чтобы это оставалось тайной, только тогда вы получите наибольшее наслаждение от просмотра. В противном случае, если узнаете, что произошло той ночью, зачем идти в кино?» Вот почему он хранил все в тайне. Например, личность Уилла Смита непременно станет бомбой, разве можно такое обнародовать в трейлере? Однако далеко не все фанаты купились на это объяснение. Опять секретность. Однажды они уже повелись на район 9, полагая поначалу, что это чистой воды кровавый научно-фантастический блокбастер, но кто же знал. Многие в то время во избежание спойлеров изолировали себя от всех кинорецензий и репортажей, из-за чего оказались обмануты. Если бы они знали, что данный фильм способен нанести психологическую травму, то хорошенько подумали бы, стоит ли на него идти. По правде говоря, я теперь побаиваюсь секретности. Кто знает, вдруг это еще один коварный план. Хоть Ян и гарантирует, что не будет ничего грустного, я не хочу видеть, как в последний момент он заявит. Сюрприз, это первоапрельская шутка, написала Луиза с молодой шатенкой на аватаре.